Нападение акул. В сентябре 1985 года телекоммуникационная компания AT&T проложила подводный волоконно-оптический кабель между островами Гран-Канария и Тенерифе, Канарского архипелага. А всего месяц спустя связь была нарушена. Кабель замкнуло в 10 километрах от Тенерифе на глубине 1000 метров. Перед AT&T встала трудоемкая, сложная и дорогостоящая задача поднять кабель и заменить поврежденный участок. Загадочным образом аналогичные повреждения кабеля возникали дважды на следующий год и потом в апреле 1987 года. При тщательном обследовании поврежденных участков на них были обнаружены следы акульих зубов, то есть кабель перекусывали акулы. Главной подозреваемой стала ложно-песчаная акула, у которой были очень мощные челюсти. Пытаясь понять, что происходит, AT&T занялась рыбной ловлей. Были выловлены и исследованы сотни акул. В одном из экстравагантных экспериментов акули даже попытались скормить кусок кабеля. Кабель пришелся акуле не слишком по вкусу, когда его пытались запихнуть в пасть, отрапортовал сотрудник AT&T Барретт в своем отчете. Волоконно-оптические кабели укладываются вместе с подводными промежуточными станциями, которые усиливают оптические сигналы. Для питания этих усилителей требуется высокое напряжение, которое подается по медной оплетке, окружающей пучок оптических волокон. Было похоже, что акула прокусывала изоляцию и открывала доступ морской воды к медной оплетке. Это приводило к короткому замыканию системы электропитания и прерывало связь. Дистанционно управляемые аппараты уже проводили съемку того, как акулы перекусывают электрические кабели. В одном сюжете акула даже возвращается, чтобы еще раз укусить кабель, который не удалось перекусить с первого раза. Проблема в случае волоконно-оптических кабелей заключалась в том, что они намного тоньше старомодных медных кабелей. Зачастую не толще садового шланга диаметром примерно 2,5 см и таким образом более уязвимы для зубов акулы. Кроме того, акуле вовсе не нужно перерезать кабель, чтобы нанести серьезное повреждение. Достаточен резкий изгиб. В конце концов, AT&T решила проблему челюсти, обернув кабель двумя слоями стальной ленты и заключив его в толстую полиуретановую оболочку. Выяснилось также, что акулы обычно не охотятся на глубине более 2000 метров, поэтому дополнительная защита от нападения акул не требуется на глубоководных участках. Способность чувствовать электричество. Но зачем акулы нападают на кабель? Вокруг высоковольтного кабеля существует электрическое и магнитное поле. Считается, что акул привлекает электрическое поле кабеля, поскольку они могут реагировать на ничтожные электрические поля, возникающие в результате мышечной активности других организмов, и таким образом обнаруживать добычу, даже если она хорошо замаскирована. Отсутствие запахов не мешает акуле отыскивать закопавшуюся в песок камбалу. Она также реагирует на искусственное электрическое поле, величина которого – аналогично тому полю, что возникает при дыхательных движениях камбалы, и нападает. Достаточным оказывается ток силой всего лишь 4 микроампера, поэтому неудивительно, что акулы чувствуют слабые сигналы, исходящие от подводных кабелей. Все организмы генерируют ничтожные токи, когда возникают импульсы в нервах или сокращаются мышцы. Неподвижность не спасает. Сокращение дыхательных мышц и биение сердца все равно вас выдадут. Когда вы читаете эти слова, мышцы вашего тела создают фон из потрескивающих электрических разрядов. Рыбы, живущие в море, очень хорошо чувствуют эти рассеянные токи. Из-за низкого сопротивления воды, благодаря высокой концентрации растворенных в ней солей, ток распространяется намного дальше. Некоторые рыбы способны чувствовать электрические поля напряженностью всего 1/100 микровольта. 1/10000 часть напряженности, создаваемого батарейкой AA. Неподвижный человек, погруженный в морскую воду по шею, создает электрическое поле напряженностью порядка 0,02 микровольта на сантиметр на расстоянии 1 метра от тела. Этого более чем достаточно для акулы, чтобы учуять вас. Электрическое поле могут чувствовать не только акулы, но и многие другие рыбы, включая сомов, скатов, минок, двоякодышащих и кистеперых рыб. Есть основания полагать, что некоторые из них способны даже реагировать на изменения земного электрического поля, предшествующие землетрясению. Возможно, с этим связана японская легенда о том, что землетрясение вызывает гигантский сом Намадзу. Эту рыбу можно встретить в многочисленных прекрасных гравюрах в стиле укиё-э и в более прозаических современных японских приборах раннего предупреждения о землетрясениях. Восприимчивость к электрическому полю развилась по той причине, что органы чувств, воспринимающие электрические токи, позволяют дифференцировать различные виды рыб. Клетки-электрорецепторы, дающие акулам и скатам возможность исключительно тонко чувствовать электрические поля, расположены в особых органах чувств, известных как ампулы Лорецини. Они сконцентрированы на голове акулы в области носа и рта. До сих пор непонятно, как этим клеткам удается достичь такой невероятной чувствительности. В отличие от акул, у костистых рыб в электрорецепторы превратились рецепторы боковой линии, которые чувствительны к движению. Когда вы в следующий раз приготовите целую рыбу на обед, повнимательнее посмотрите на ее бока. Вы увидите тонкую линию, которая тянется по центру бока от головы до хвоста. Это и есть боковая линия. У большинства рыб органы чувств, являющиеся частью боковой линии, реагируют на изменение давления воды. Однако у некоторых видов рыб рецепторы боковой линии превратились в орган, реагирующий на электрическое поле. Охота в потемках. Некоторые земноводные, например, аксолотль и гигантская саламандра, а также примитивные яйцекладущие млекопитающие, однопроходные яйцекладущие, вроде утконоса, тоже обладают чувствительностью к электрическому полю. Все они не случайно живут в водной среде, поскольку для восприятия электрического поля необходима проводящая среда. Утконос – самое необычное млекопитающее, обитающее в ручьях и реках Австралии. Оно покрыто мехом, имеет перепончатые лапы, у него есть шпоры, наполненные ядом на задних лапах, гибкий кожистый нос по форме, напоминающий утиный, и, наконец, оно откладывает яйца. Утконос, помимо прочего, очень тонко чувствует электрические поля, что позволяет ему находить добычу в мутных потоках ночью, хотя при нырянии он и закрывает глаза, уши и ноздри. На коже его носа находится большое количество чувствительных к электричеству клеток, порядка 40 тысяч, вытянутых длинными рядами от основания до кончика носа. Такая электрорецепторная система обладает острой направленностью. Во время охоты утконос водит головой из стороны в сторону. Возможно, это помогает ему отыскивать добычу, сравнивая сигналы от электрорецепторов на левой и на правой сторонах клюва, подобно тому, как вы поворачиваете голову из стороны в сторону, чтобы определить, откуда слышен звук. Удивительно то, что утконос может также определять расстояние до добычи. Сделать это ему помогает одновременное использование электрических и механических органов чувств. Интервал между поступлением электрических сигналов и изменениями давления в воде, возникающими при движении добычи, позволяет оценивать расстояние. Западная или австралийская ехидна – сухопутное яйцекладущее млекопитающее, имеет похожую, но менее сложную электрочувствительную систему. Это животное напоминает ежа с длинным носом, с помощью которого оно отыскивает во влажной опавшей листве дождевых червей и других беспозвоночных. Электрорецепторы у ехидны сосредоточены на коже, покрывающей кончик носа. Они помогают ей отыскивать добычу. Тупорылая ехидна, имеющая намного меньше электрорецепторов, питается муравьями. Считается, что она может пользоваться своим электрочувствительным органом только после дождя, когда кормится особенно активно. Электрорецепторы однопроходных яйцекладущих совершенно не похожи на электрорецепторы рыб, и, по всей видимости, сформировались из слизистых желез. Это не случайно для животных, которые не постоянно живут в воде, поскольку обеспечивает поддержание чувствительных клеток во влажном состоянии и повышает их способность реагировать на электрический сигнал. Электродетекторами служат оголенные нервные окончания, специализированный орган чувств отсутствует. Хотя порог чувствительности отдельного окончания нервного волокна составляет лишь 1-2 милливольта на сантиметр, утконос может обнаруживать поле, напряженность которого почти стократно меньше. Удивительная чувствительность утконоса, возможно, связана с его способностью интегрировать информацию от многих тысяч рецепторов, что кардинально увеличивает способность реагировать на сигнал. Гвианский дельфин обитает в прибрежных водах и дельтах рек северо-восточного побережья Южной Америки, где взвешенные породы и отложения могут замутнять воду. Он использует электрорецепторы, расположенные во впадинах носа, для обнаружения слабых электрических полей небольших рыб. По всей видимости, электросенсорные способности служат дополнительным средством обнаружения добычи в непосредственной близости. Поиск пути. Электрический разряд, генерируемый угрём, не давал покоя Чарльзу Дарвину, который не мог объяснить, из чего эволюционировал электрический орган, поскольку не было никаких промежуточных органов для защиты или нападения, а существовал лишь полностью сформировавшийся орган. Дарвин не понимал, какое преимущество может давать животному способность генерировать электрический разряд. Однако, как нам сейчас известно, слабый электрический разряд имеет очень большое значение. Рыбы, генерирующие слабые электрические импульсы силой всего несколько вольт, были обнаружены в конце XIX и в начале XX века. Они обладают сложной электросенсорной системой, в которой генерирование слабых электрических разрядов сочетается с электрорецепцией. Система служит для обнаружения как хищников, так и добычи, и просто бесценна для ориентирования в темноте, где зрение бесполезно. Пассивная электрорецепция, как у акул, подобна слуху. Это просто обнаружение электрического поля в окружающей среде. Активная электрорецепция больше походит на радиолокатор. Рыба генерирует электрическое поле и обнаруживает объекты по искажениям этого поля. Решающие эксперименты, показавшие функцию этих слабых электрических разрядов, провели Ганс Лисман и Кен Мэчин в 1950-х годах. Лисмана заинтриговал тот факт, что представитель нотоптеровых гимнарх нередко плавает задом наперед и при этом ни на что не наталкивается, умеет обходить препятствия и способен обнаруживать добычу на некотором расстоянии, несмотря на очень низкую видимость. По одной из историй, возможно, вымышленной, на способность гимнарха реагировать на электрическое поле обратили внимание, когда какая-то студентка стала причесываться около аквариума, и это испугало рыбу. Эта история вполне может быть мифом. Но Лисман сообщал в своем отчете, что такой эффект наблюдался, когда он причесывался. Наверное, возникающий во время причесывания электростатический заряд пугал рыбу. Установив электроды в аквариуме, Лисман обнаружил, что рыба генерирует непрерывный поток электрических импульсов и что она очень чутко реагирует на любые изменения создаваемого ею электрического поля. Его записи завершаются нотой отчаяния. «К сожалению, в процессе исследований мой гимнарх погиб, и, как оказалось, ему очень трудно найти замену. Я был бы очень признателен любому, кто сообщит мне, где можно добыть такую рыбу». По всей видимости, Лисману так никто и не ответил, поскольку он вскоре после этого, в 1951 году, сам отправился в Африку, чтобы найти объект исследования. Его целью была река Черная Вольта на севере Ганы. В сезон дождей вода в этой реке становится чрезвычайно мутной из-за высокого содержания взвешенных частиц. В такой воде трудно не только рыбе разглядеть добычу, но и исследователю увидеть рыбу. Присутствие рыбы обнаруживали с помощью двух электродов, которые опускали воду с берега или с лодки на длинном шесте и подключали к усилителю, преобразовывавшему электрический сигнал в звуковой. Это позволяло слышать электрическую рыбу, и Лисман обычно регистрировал характерный ровный шум с частотой около 300 циклов в секунду. В результате он поймал-таки нескольких рыб, три из которых ему удалось доставить в целости и сохранности в Кембридж и продолжить исследование. Лисман и Мэчин вознамерились проверить идею о том, что гимнарх обнаруживает объекты в воде по их искажающему воздействию на электрическое поле, генерируемое самой рыбой. Они использовали пористые керамические горшки с разной электропроводностью. Одни из них наполнялись дистиллированной водой и имели низкую электропроводность, другие — концентрированным раствором соли для получения более высокой электропроводности, чем могла ожидать рыба. Как оказалось, гимнарх легко различал горшки с разной электропроводностью. Электросенсорный аппарат гимнарха состоит из электрического органа, который генерирует слабое электрическое поле, и детекторной системы, реагирующей на искажение этого поля под влиянием объектов в окружающей среде. Фактически рыба создает электрический образ своей среды, подобный зрительному образу, который мы используем для ориентирования в пространстве. Электрические импульсы, испускаемые такими рыбами, относительно слабые. Их напряжение составляет менее 1 вольта. Они генерируются электрическим органом, который работает аналогично электрическому органу угря, но из-за меньшего числа электрических пластинок получаемое напряжение намного слабее. Электрическое поле, создаваемое электрической рыбой, по форме напоминает рисунок, возникающий вокруг стержневого магнита, когда в его поле помещают стальные опилки. Силовые линии с одним и тем же потенциалом идут от головы к хвосту, становясь тем слабее, чем дальше они находятся от рыбы. Области одинакового потенциала называются эквипотенциальными поверхностями, они перпендикулярны силовым линиям поля. Силовые линии характеризуются тем, что направление касательной в любой их точке совпадает с направлением поля. Напряженность поля тем выше, чем гуще силовые линии. В воде ток течет вдоль силовых линий электрического поля. Ток течет под прямым углом к линиям постоянного потенциала и таким образом выходит из рыбы перпендикулярно ее телу и входит в нее в районе хвоста. Если в это электрическое поле попадает какой-либо объект, он искажает его. Так, если сопротивление объекта больше сопротивления воды, например, в случае камня, электрический ток обтекает его, создавая локальное снижение плотности тока и электрическую тень на поверхности рыбы. Если же объект имеет более низкое сопротивление, например, другая рыба, то ток пойдет через него, увеличивая плотность тока и создавая электрическое светлое пятно на коже. Чем ближе объект, тем больше пятно. Воспринимая эти изменения силы тока, рыба может определять не только присутствие и размер объекта, но и то, из чего он сделан, то есть принимать решение нападать, спасаться или просто не обращать внимания. Конечно, если у объекта будет точно такое же сопротивление, как и у воды, то он станет невидимым для рыбы. Электрорецепторы на коже рыбы следят за ее собственным электрическим полем и искажениями, создаваемыми объектами окружающей среды. У рыб вроде гимнарха их примерно 15 тысяч. Электрорецепторы сосредоточены на голове, однако встречаются и на верхней части спины, где их плотность ниже. Есть и особо чувствительное скопление рецепторов на нижней челюсти. Эти бугристые органы восприятия электрического поля представляют собой небольшую ямочку, дно которой выслано чувствительными клетками, которые действуют как крошечные вольтметры, реагирующие на падение напряжения между двумя сторонами кожи. Они чрезвычайно чувствительны. Когда Мэчин построил электрическую модель в попытке смоделировать чувствительный к электричеству орган рыбы, живая рыба постоянно превосходила ее. Разговор с помощью искр. Разряды, генерируемые электрическими рыбами, можно разделить на две категории – импульсные и волновые. Электрические рыбы с импульсными разрядами, такие как рыба-слон – гнатонемус, испускают поток коротких импульсов, амплитуда которых составляет несколько милливольт. Электрические рыбы с волновыми разрядами, вроде упомянутого выше гимнарха, генерируют непрерывный электрический ток переменной силы. Его синусоидальные колебания удивительно стабильны, прямо как хороший промышленный генератор колебаний, и имеют частоту порядка 800 тысяч Гц. И те, и другие рыбы могут перестраивать частоту сигналов, которая варьирует не только в зависимости от вида и пола, но от рыбы к рыбе. Это открывает возможности для своего рода коммуникации. Характерный электрический образ, создаваемый, например, каждой рыбой-слоном, позволяет различать отдельные особи одного и того же вида. Очень важный фактор при поиске пары в темноте и в мутной воде. Частота, с которой рыба испускает сигналы, определяет ее место в социальной иерархии стаи. Чем выше ее положение в иерархии, то есть чем выше статус рыбы, тем выше частота сигналов. Это, возможно, связано с тем, что более высокая частота разрядов требует более значительных энергетических затрат, а потому доступна только самым сильным членам иерархии. Более высокая частота — своеобразный электрический эквивалент яркого хвоста павлина. Способность отличать собственные электрические сигналы от сигналов других обитателей вод жизненно важна для рыбы. Рыбы с волновыми сигналами добиваются этого, испуская сигналы с постоянной частотой. У каждой особи своя частота, так же, как и у радиостанций, вещающих на разных частотах. Вместе с тем, поскольку частотный диапазон ограничен, время от времени встречаются особи с одинаковой частотой. Это может создавать проблемы, поскольку неясно, какой сигнал кому принадлежит, что очень похоже на две радиопрограммы, передаваемые на одной и той же частоте. По сути, рыбы глушат свои сигналы, мешая друг другу ориентироваться. Когда такое происходит, рыбы изменяют свои частоты и таким образом сохраняют индивидуальность в коммуникационном диапазоне. В мире, однако, далеко не всегда царят благоденствие и всеобщее согласие. В сражении подавление сигнала противника может дезориентировать его и дать вам преимущество. Именно такую тактику применяют самцы и самки спинопера-глазчатого, когда дело доходит до борьбы с соперником. Обычно при встрече с другой рыбой они изменяют свою частоту во избежание наложения, но во время столкновения с соперником намеренно глушат его сигнал, стараясь добиться господства. В иерархии спиноперов-глазчатых более крупные доминирующие самцы испускают сигнал с более высокой частотой и агрессивно повышают его при встрече с потенциальным соперником. Это может привести к войне частот, где каждая из рыб пытается подавить электрический сигнал другой и дезориентировать ее. Самец рыбы-слона во время ухаживания тоже использует электрические сигналы, но уже для того, чтобы привлечь самку. Разные виды рыб генерируют импульсы разной амплитуды, разной продолжительности и разной частоты. А самки настраиваются на сигналы самцов своего вида. У некоторых видов существуют сложные электрические ритуалы ухаживания, подобные пению птиц в период ухаживания. Самцы ночных гимнотообразных рыб, например, исполняют в честь своих потенциальных подруг целые электрические серенады, а нерест сопровождается электрической феерией. Этот концерт обходится очень дорого. Практически 20% энергии, потребляемой рыбой, идет на электрическое представление. Такое действие позволяет самым сильным самцам заявить о себе, а самкам выбрать наилучшего партнера. Вместе с тем, у подобной стратегии есть и негативная сторона. Электрические сигналы воспринимаются также некоторыми хищниками, так что поголовье самцов быстро уменьшается, и мало кто из них доживает до конца брачного периода. Чтобы избежать массового истребления, самцы испускают высокочастотные сигналы только ночью, когда самки более восприимчивы и готовы к нересту, и переходят на низкочастотные песни днем. Стратегии ухаживания у самцов электрических рыб, похоже, не менее сложны, чем у их аналогов из рода человеческого. Глава 7. Сердечное дело. «Крепись, мое сердце, бывало и хуже». Гомер. Ранним летним утром Алекс собиралась в школу. Несмотря на волнение перед предстоящим экзаменом, чрезмерного стресса она не испытывала. Все было хорошо, пока Алекс не отправилась в ванную. Она протянула руку к выключателю и рухнула на пол. Оказавшаяся рядом мать быстро пришла на помощь. Но это был не просто обморок. У Алекс наблюдались серьезные проблемы с сердцем, и матери, несмотря на отчаянные усилия, не удалось привести ее в чувство. По счастливой случайности Алекс жила недалеко от пожарной части, и дежурный принял экстренный телефонный вызов. Он быстро прибыл на место и делал девочке искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до тех пор, пока не приехала скорая помощь. Это обеспечило приток кислорода к мозгу и тканям, несмотря на то, что сердце работало с перебоями, а легкие перестали дышать. По дороге в больницу сердце девочки останавливалось и усилиями медиков вновь запускалось не один раз. Она находилась без сознания 17 часов, но в конце концов все же пришла в себя. Анализ показал, что у Алекс нарушена электрическая активность сердца, ведущая к приступам с потерей сознания и к необратимой остановке сердца. Этим недугом страдала вся семья Алекс. Ее бабушка умерла во сне, не дожив до 30 лет. Отец не раз терял сознание в детском возрасте и умер молодым всего за год до того, как у Алекс случился тот приступ. Все свидетельствовало о том, что у них был такой же генетический дефект, как и у Алекс. Алекс и ее родственники не одиноки. Подобные трагедии случаются и в других семьях. Дети и молодые взрослые люди умирают во сне после физической нагрузки или стресса. Рассказывают даже о детях, которые падали в обморок после выговора, сделанного учителем, или после того, как они побегают по площадке. Можно без преувеличения сказать, что некоторые дети в таком состоянии действительно умирали от страха. К счастью, наше более глубокое понимание электрической активности сердца позволяет теперь диагностировать это заболевание по электрокардиограмме или путем простого генетического теста и успешно лечить. Биение продолжается. Уже не одно столетие известно, что сердце имеет внутренний ритм и продолжает биться, когда его удаляют из тела живого животного. Одним из первых этот феномен описал великий римский врач Гален. За ним последовали и другие, включая Леонардо да Винчи, который отмечал, что сердце сокращается само по себе. Уильям Гарвей демонстрировал, что даже части разрезанного сердца угря продолжают сокращаться. Возможно, именно из-за этой внутренней активности древние греки считали, что душа человека находится в его сердце. Конечно, у сердцебиения совсем не духовное происхождение. Оно возникает в результате электрических явлений, происходящих в клетках сердца. По сути, наше сердце – это насос, управляемый электричеством. Кровь входит через верхние камеры предсердия, которые сокращаются первыми и проталкивают кровь в значительно более крупные нижние камеры – желудочки. Желудочки сокращаются синхронно примерно через полсекунды. Правый желудочек гонит кровь в легкие, а левый заставляет ее циркулировать по всему телу. Обратные клапаны между верхними и нижними камерами позволяют крови течь только в одном направлении – от предсердия в желудочке. Аналогичные обратные клапаны находятся на выходе из желудочков, отделяя их от крупных сосудов. Если эти клапаны дают течь, что может случиться с возрастом, то кровь перекачивается менее эффективно. Организм получает меньше кислорода, и человек чувствует постоянную усталость. Камеры с правой и с левой стороны сердца физически разделены, что предотвращает смешивание богатой кислородом крови, выходящей из легких, с кровью, поступающей из тканей. Поскольку клетки сердца связаны друг с другом, они сокращаются синхронно, и сердце бьется как единый орган. Каждое сокращение инициируется группой задающих ритм клеток, так называемых синусно-предсердным узлом, которые расположены в верхней правой камере сердца и называются водителем ритма. Эти клетки генерируют электрические импульсы, передаваемые остальным клеткам по специализированным проводящим каналам. Сначала предсердно-желудочковому узлу, находящемуся в месте примыкания правого предсердия и желудочков, а затем к стенкам самих желудочков. Время передачи электрических сигналов таково, что они сначала достигают верхних камер, а потом желудочков. Неодновременность моментов возбуждения необходима для того, чтобы сердце могло выполнять роль насоса. При нарушении последовательности возбуждения сердце перестает биться ровно и теряет способность перекачивать кровь и находится под угрозой. Хотя средняя частота сокращений сердца в спокойном состоянии составляет 70 ударов в минуту, то есть примерно 100 тысяч ударов в сутки, она очень широко варьирует от человека к человеку. У спортсменов частота сокращений в состоянии покоя значительно ниже, нередко всего 40 ударов в минуту. Рекордно низкая частота сокращений, 28 ударов в минуту, была зарегистрирована у велосипедиста Мигеля Индурайна, который выигрывал гонку Тур-де-Франс 5 раз кряду. В отличие от спортсменов, сердце младенцев бьется намного быстрее, чем у взрослых людей – 130-150 ударов в минуту. К тому же частота сокращений сердца меняется в зависимости от размера тела. Так, у более мелких животных, включая младенцев, в состоянии покоя частота сокращений выше. Сердце крошечной землеройки бьется с частотой 600 ударов в минуту, а у слона – 25 увесистых ударов в минуту. Электрокардиограмма. Электрические сигналы, генерируемые клетками сердца, вызывают ничтожные изменения электрического потенциала на поверхности тела, которые можно зарегистрировать с помощью электродов, прикладываемых к коже. Это основа получения электрокардиограммы, которую все знают по аббревиатуре ЭКГ. Электрическая активность сердца впервые была зарегистрирована Августом Валлером в 1887 году. Он снял кардиограмму у себя и у своей собаки Джимми. Демонстрация его метода на ежегодном вечере Королевского научного общества в Лондоне в 1909 году была открытой для публики, а отчет о ней опубликовали в журнале Illustrated London News. Это вызвало шквал протестов в парламенте. А господин Элис Гриффит, член парламента от графства Англси, потребовал провести расследование, не было ли здесь нарушений закона о защите животных 1876 года. По сообщению газеты The Times, министр Гладстон ответил на это так: «Насколько я понимаю, собака стояла некоторое время в воде, куда был добавлен хлорид натрия, другими словами, немного обычной соли. Если моему досточтимому другу когда-нибудь доводилось купаться в море, он должен представлять, что чувствует при этом. Собака, крепко сложенный бульдог, не привязана, и на ней нет намордника. На нее надет кожаный ошейник, украшенный медными заклепками». Господин Гриффит описал этот атрибут более эмоционально, как «кожаный ремень с острыми шипами, охватывающий шею собаки». Будь опыт болезненным, стоявшие рядом с собакой сразу ощутили бы на себе ее зубы. Однако ничто не указывает на это. Он мог бы добавить, что после того, как Джимми прошел испытание, представительницы прекрасного пола, присутствовавшие в зале, выстроились в очередь, желая получить запись своего сердцебиения. Они опускали руки в сосуды с соляным раствором, а их сердца бились намного ровнее, чем у Джимми. Как видно из этого повествования, обеспокоенность, связанная с проведением опытов над животными, имеет в Англии давнюю историю. Поначалу записи Валлера были плохого качества и не годились для медицинских целей, и он якобы говорил, что даже не думал о возможности широкого использования электрокардиографии в лечебной практике, но разве что в редких случаях для записи уникальных аномалий сердечной деятельности. Однако в результате технического прогресса к 1920 годам она уже рутинно применялась для диагностики сердечных заболеваний и остается одним из важнейших клинических методов сегодня. Проблема была решена с появлением очень чувствительных приборов, способных регистрировать ничтожные электрические токи, возникающие на поверхности тела при сокращениях сердца. Пионером в этой области был Уильям Эйнтховен, получивший Нобелевскую премию в 1924 году за изобретение струнного гальванометра. Он содержал тонкое стеклянное волокно, покрытое серебром для обеспечивания электропроводности и подвешенное между двумя очень сильными электромагнитами. Когда через волокно, струну гальванометра, проходил ток, электромагнитное поле заставляло его смещаться. Чем больше был ток, тем сильнее смещалось волокно. Для того, чтобы незначительные перемещения стали заметными, волокно освещали ярким пучком света, а отбрасываемую тень регистрировали на движущейся фотографической пластинке. Оставалось лишь соединить электропроводную нить с телом. Для этого к концам нити присоединили провода, которые погрузили в сосуды с раствором соли. Погружение рук и ног в раствор замыкало электрическую цепь между струной и кожей. Ток от сердца, проходящий через поверхность тела, теперь влиял на движение нити. Первая модель струнного гальванометра была огромной. Она весила несколько тонн. Для управления ею требовались 5 человек, а электромагниты нужно было постоянно охлаждать водой. Стеклянное волокно необходимо было сделать очень легким и тонким. Его получали из расплавленного в тигле кварцевого стекла. Тонкую нить из расплава вытягивали самым необычным способом, который больше походил на выдумку бойскаута, а не на плод размышлений серьезного экспериментатора. Расплавленное стекло прикрепляли к стреле, которую выпускали из одного конца комнаты в другой. Стрела тащила за собой расплав и вытягивала стекло в очень тонкую струну. Волокно затем покрывали серебром, чтобы сделать его электропроводным. Такой метод сегодня, без сомнения, был бы запрещен по соображениям безопасности. К счастью, в наше время есть и другие методы записи ничтожно малых токов. На первых фотографиях видно, как Эйндховен сидит, погрузив обе руки и левую ногу с аккуратно завернутой штаниной в сосуды с электропроводным соляным раствором, от которых тянутся провода к измерительному прибору. В наши дни для улучшения контакта между электродами и кожей обеих рук и левой ноги используют электропроводной гель. Измерительная аппаратура сильно уменьшилась в размерах. Первый прибор Эйндховена занимал 2 комнаты, а сейчас существуют портативные мониторы для круглосуточного контроля сердечной деятельности, которые не мешают пациенту заниматься своими повседневными делами. ЭКГ отражает суммарный электрический сигнал клеток сердца и является очень хорошим неинвазивным методом контроля их функционирования. Каждый электрокардиографический комплекс состоит из начального импульса, называемого зубцом П, за которым следует значительно более крупный и острый биполярный пик, известный как комплекс QRS. А затем, 2-3 сотни миллисекунд спустя, более низкий и медленный зубец Т. Зубец П отражает электрическую активность клеток предсердий, а комплекс QRS и зубец Т – начало и конец электрического импульса, потенциалы действия в клетках желудочков. Поскольку эти электрические сигналы вызывают сокращение мышц, зубец П также соответствует сокращению предсердий, а интервал между комплексом QRS и зубцом Т указывает на продолжительность сокращения желудочков. Задержка между зубцами П и Q соответствует времени, в течение которого электрический сигнал проходит от предсердий до желудочков, а интервал между зубцами Q и Т отражает продолжительность желудочкового потенциала действия. Почему Эйндховен выбрал для обозначения зубцов ЭКГ средние буквы алфавита, остается загадкой. ЭКГ особенно полезно для обнаружения нерегулярности электрической активности сердца и для диагностики ее причин. Изменение амплитуды и времени появления различных элементов ЭКГ может свидетельствовать о клинических проблемах. Более длинный, чем нормальный интервал ПР, например, сигнализирует о нарушении проводимости между верхними и нижними камерами сердца, называемом блокадой сердца. Перевернутый зубец Т появляется после сердечного приступа, а увеличение интервала QT свидетельствует о повышенном риске внезапной необратимой остановки сердца.